«Прекрасно», — сказал сам себе Янос. «Воспользуемся этим». Он спрыгнул с койки, приподнял циновку и выглянул в окно, полной грудью вдыхая свежий утренний воздух. Под яркими лучами солнца Сыровак представлял собой чудесное зрелище со своими зелеными холмами, широкой рекой, осененной величественными деревьями и усеянной маленькими праус, юркими пирогами, легкими длинными каноэ, стенистыми садами, аркоподобными крышами китайских кварталов с причудливыми хижинами на сваях, в которых обитали даяки, с его улицами и улочками, заполненными разноплеменной толпой. Быстрым взглядом, окинув город, он остановился на окрестных холмах. На них располагались уютные особняки, заселенные европейцами, а еще выше виднелась изящная церковка, и рядом с ней форт, деревянный, но прочно построенный и хорошо укрепленный. Португалец осмотрел его с глубоким вниманием. «Значит, там и находится Тремальнайк», — прошептал он. «Как освободить его?» В этот миг голос за его спиной произнес: «Вас ждет Раджа!» Янос обернулся и оказался лицом к лицу со вчерашним бенгальцем. «А, это вы, мой друг!» — сказал он, улыбаясь. «Как поживает Раджа Брук? Он ждет вас, сэр!» «Ну что ж, пойдем пожмем ему руку!» Они вышли, поднялись по другой лестнице и вошли в гостиную, стены которой буквально исчезали под огромным количеством самого разнообразного оружия, развешанного на них. Это был настоящий арсенал, которым в считанные минуты можно было вооружить целый взвод. «Войдите в тот кабинет», — сказал стражник. Вступая на порог, португалец вдруг испытал замешательство. «Что я ему скажу?» — прошептал он и тут же подбодрил себя. «Смелее, дружище, и смотри в оба, перед тобою старая лиса». Он толкнул дверь и решительным шагом вошел в кабинет, посреди которого, за столом, заваленным книгами и географическими картами, восседал Раджа Сыровак. Глава третья. Раджа Джеймс Брук. Джеймс Брук, который оставил столь яркий след в истории Малайзии и которому Британия столь многим обязана в своей колониальной политике, заслуживает того, чтобы о нем здесь отдельно было сказано несколько слов. Этот отважный человек, который ценой огромных усилий и кровопролитной борьбы заслужил прозвище истребителя пиратов, происходил из семьи баронета Винера, который при Карле II был лорд-мэром Лондона. В юности он завербовался в английские колониальные войска, однако тяжело раненый в схватке с борнезийцами, скоро подал в отставку и удалился в Калькутту. Но спокойная жизнь была не для молодого Брука, человека, с одной стороны, хладнокровного и сдержанного, но с другой, наделенного исключительной энергией и склонностью к авантюрам. Излечившись от ран, он отправился в Малайзию, исколесив ее из конца в конец, побывав даже в тех местах, где не ступала прежде нога европейца. Этому путешествию он обязан своей известностью, ставшей позднее мировой. Зная, какой размах к тому времени приобрело в южных морях пиратство, а также торговля людьми, он задумал, несмотря на страшные опасности, которыми это грозило, покончить с пиратством и работорговлей, обеспечив тем самым безопасность мореплавания и свободу Малайзии. В действительности Джеймс Брук стремился расширить политическое и экономическое влияние англичан на Борнео. Примечание переводчика. В своих намерениях это был человек очень твердый. Преодолев все препятствия, чинимые ему и собственным правительством, и местными князьками в осуществлении этого дерзкого проекта, он снарядил небольшую шхуну «Роялист» и в 1838 году отплыл на ней в Сыровак, крепость на Борнео, которая тогда не насчитывала и полутора тысяч жителей. Он высадился там в тяжелый момент. Население княжества, подстрекаемое отчасти малайскими пиратами, восстало против своего султана Мудахасина.